Глава 13. Дошла я с большим трудом. Последние метры практически ползла, с трудом переставляя ноги. Больше всего мечтала о крыльях за спиной, ну или о портале, который перенес бы меня сразу к месту назначения. Не помню, как оказалась дома и разделась. Очнулась от того, что Араса втирала в мышцы моих ног какую-то мазь с обезболивающим эффектом. Я же растекалась, как амеба, по креслу и не способна была шевелиться. — Сейчас будет лучше, госпожа, — успокоила меня Араса. Я только и смогла что пискнуть в ответ. Сил не осталось даже на кивок. До конца дня я приходила в себя и утешалась мыслями о будущих грибных закрутках. Поела в гостиной, там, где и сидела после возвращения. Потом, когда еда прибавила немного сил, я кое-как добралась до спальни и упала мешком на кровать. Араса пообещала, что к завтрашнему дню я полностью приду в себя. Ну и смогу в нужное время отправиться на ужин к новому хозяину дикого дома. Ножками, конечно же. Опять да, пешком. Благо, тут было недалеко, примерно минут 20 быстрой ходьбы. Единственное, что меня довольно сильно смущало, это темнота. К тому моменту, как я доберусь до дикого дома, на землю опустятся чернильные сумерки, и невозможно станет увидеть собственную руку. Ужинать мы будем, полагаю, при свете магических шаров. Вряд ли важный столичный гость внезапно начнет экономить и прикажет зажечь свечи. А вот как добираться обратно? Даже если забыть про логоров, ту самую нежить, которая чувствует все живое, останется прогулка по отвратительной местной дороге. Рытвины и ухабы помогут сломать шею и без логоров. На ночь здесь гостей оставлять было не принято. Даже тяжело больных существ гостеприимные хозяева предпочитали отправлять домой. И я сильно сомневалась, что новый хозяин дикого дома решит пойти наперекор обычаям. «Значит, сверну себе шею, пока буду добираться до дома», — проворчала я, жалея, что не подумала об этой проблеме раньше. «Или напрошусь к кому-нибудь в карету, к тому же виконту Нартойскому». Хотя я сильно сомневалась, что при наличии жены и двоих сыновей у виконта найдется место в карете для бедной соседки. Так в раздумьях я и провела остаток дня. Работница на тот момент из меня была никудышная, читать не хотелось. Только я оставалась, что думать. Заснула я с трудом. Много мыслей скопилось в голове, я нервничала и не могла расслабиться. Всю ночь мне снились жуткие монстры, обитатели дикого дома. Они с хохотом гнались за мной в своем жилище и не собирались выпускать меня оттуда. Проснулась я утром невыспавшаяся и раздраженная. «Привидится же всякая чушь!» — пробурчала я, прислушиваясь к себе. Организм вроде бы восстановился после вчерашней прогулки. Мышцы не болели. И я приподнялась с постели без проблем, размялась, поприседала, сделала зарядку и отправилась приводить себя в порядок. У меня было не так уж много времени на подготовку. Примерно через час после обеда следовало выбрать платье, пройтись по нему щеткой для удаления пыли, может, даже самой накраситься. Ну и начать одеваться. Неспешно, но все же. Вымывшись и переодевшись, я направилась на кухню. «Госпожа, от виконта Нартойского слуга приходил», — сообщила Араса, хлопотавшая у плиты. «Сказал, что жена виконта приболела, в дикий дом не поедет. И если вы захотите, виконт с сыновьями будут ехать мимо нашего дома ближе к вечеру, и вас подвезут». «Хочу ли я? Конечно же, да. Это и существенная экономия времени, и ноги снова нагружать не надо. Да и обратно можно вернуться без риска сломать себе шею. Я удовлетворенно кивнула и уселась за стол. Завтракать. Подобным жестом Викон давал понять, что очень даже не против обзавестись невесткой. И я после нескольких дней тяжелой выматывающей работы склонна была согласиться на брак с любым из его сыновей. Все же гораздо легче, когда стирает и собирает грибы прислуга. Я быстро съела и кашу, и оладьи со сметаной, и пару кусков вчерашнего хлеба. Запила все это чуть подслащенным фруктово-ягодным компотом и пошла убираться. Раз у меня освободилось время, надо подмести перед домом, на дорожке и крылечке, и помыть полы, хотя бы в холле. Араса сегодня закончит с переработкой вчерашнего урожая и только потом присоединится к уборке.